прилив сентиментальности совпадает с расцветом макиавеллистской политики силы и разгулом жестокости. Стоит ли быть за это благодарным? Или это должно лишь повергать в отчаяние, когда думаешь о человечестве? Ей-богу, не знаю, а ты? Я покачал головой. Ну так вот, продолжал рассказывать он, Рут запела «Если б ты была единственной на свете», потом вместо следующей строчки «А я был бы мерзкая пасть», а затем оборвала песню и внезапным прыжком попыталась поймать Грампуса, кокер-спаниеля. Но он увернулся и со всех ног помчался через луг, а Рут в азарте преследовала его по пятам. Я пошел за ними, не торопясь, и нагнал у небольшого холмика. Рут взобралась на него, а Грампус тяжело дышал у ее ног. Дул ветер, она стояла лицом к нему, словно статуэтка победы самофракийской. Волосы сдуло назад, маленькая зарумянившаяся личка обнажилась, а короткую юбчонку трепала, как знамя, а блузка под порывами ветра плотно облегала спереди худенькое тельце, еще не оформившееся, совсем мальчишечье. Глаза у нее были закрыты, губы беззвучно шевелились, точно в молитве или заклинании. Когда я подошел, пес повернул голову и завилял обрубком хвоста, но Рут так глубоко погрузилась в транс, что не слыхала моих шагов. Потревожить ее было бы кощунством, поэтому я остановился чуть поодаль и тихо присел на траву. Вскоре я увидел, как губы ее разомкнулись в блаженной улыбке, а лицо словно засияло внутренним светом. Вдруг это выражение пропало. Она тихо вскрикнула, открыла глаза и испуганно, ошеломленно огляделась кругом. «Джон!» — радостно окликнула она, увидев меня. Потом подбежала и опустилась рядом на колени. «Как хорошо, что вы здесь!» — сказала она. «И Грампушка!» — я уж думала, она замолкла и коснулась указательным пальцем кончика носа, губ, подбородка. «У меня все на месте?» — спросила она. «На месте», — подтвердил я. «Может, даже слишком». Она засмеялась, и то был скорее смех облегчения, нежели радости. «Меня чуть не унесло», — призналась она. «Куда?» — спросил я. «Не знаю», — она покачала головой. «Этот ветрюга дует и дует. Все у меня из головы выдуло, и вас, и Грампуса, и всех остальных, всех домашних, все школьные дела и все-все, что я знала, о чем думала когда-нибудь. Все выдуло, ничегошеньки не осталось, только ветер и ощущение, что живу. И оно тоже потихоньку улетучивалось, как и остальное. Дай я ему волю, этому и конца не было бы. Я бы полетела над горами, над океаном, наверное, прямо в одну из тех черных дыр между звездами, на которые мы смотрели вчера вечером». Она содрогнулась. «Как вы думаете, я могла бы умереть?» — спросила она. «Или впасть в летаргию? И решили бы, что я мертвая, а потом я бы проснулась в гробу». Мысли ее опять были заняты Эдгаром Алланом По. На следующий день она показала мне очередные жалкие вирши, в коих все вечерние ужасы и утренние восторги свелись к набившим оскомину гробницам и зорницам и любимому набору. Какая пропасть между впечатлением и запечатлением! Такова наша жалкая доля — чувствовать, подобно Шекспиру, а писать о своих чувствах. Конечно, если тебе не выпадет один шанс на миллион быть Шекспиром, словно агенты по продаже автомобилей, или желторутые юнцы, или школьные учителя. Мы вроде алхимиков, наоборот. Одним прикосновением превращаем золото в свинец. Касаемся чистой лирики, своих переживаний, и она превращается в словесный мусор, в труху. «Может, ты напрасно так идеализируешь наши переживания?» — спросил я. «Разве это непременно чистое золото и чистая поэзия?» «Внутри золота», — подтвердил Риверс. «Поэзия по сути своей. Но, разумеется, если как следует погрязнуть в трухе и мусоре, которые вываливают на нас глашатые общественного мнения, станешь с самого начала исподволь загаживать свои впечатления, станешь пересоздавать мир в свете собственных понятий. А твои понятия, конечно же, суть чьи-нибудь еще, так что мир, в котором ты живешь, сведется к наименьшим общим знаменателям твоей культурной среды. Но первичная поэзия никогда не исчезает, никогда, уверенно заключил он. Даже в старости? Даже и в старости. Конечно, если не потеряешь умение возвращать утраченную чистоту».